К вечеру я вся извелась в ожидании Джастиса. Его мать уже не старалась меня успокаивать, и я коротала время, прохаживаясь по ее саду. Успешно. Сад был шедевром ботанического искусства. Во-первых, в нем можно было просто заблудиться и потеряться. Во-вторых, на каждом квадратном метре можно было торчать подолгу, рассматривая цветы, растения, переплетение лиан и микроскопических мхов. Тут даже насекомые удивляли. Многих я видела впервые. Вот это страсть и сила по ее воплощению. Когда все закончится, я обязательно попрошу Мелиссу мне тут обо всем рассказать. А пока было приятно просто тупо провалиться в созерцание очередного куста с ярким окрасом листьев. Когда в кармане джинсов пиликнуло, я вздрогнула и дрожащими руками поднесла мобильный к лицу. «Скоро буду». Надо будет научить Джастиса писать более эмоциональные сообщения. Но у нас все впереди. По крайней мере, хотелось бы так думать. Мелисса просила не сомневаться в Джастисе. Но для меня это значило, что нужно довериться. Очевидно, он этого заслуживал больше, чем кто-либо, но... Он ведь мог выбирать. Одно дело — стать моей парой, другое — быть обязанным сидеть со мной каждый день. Я вздохнула и поплелась на дорожку, но заплутала между карликовыми эвкалиптами, запнулась о какой-то корешок, рухнула на камни коленями и разревелась. Не знаю, сколько я так сидела, упиваясь жалостью к себе. Зад еще не успел замерзнуть, когда Джастис вдруг появился из-за дерева. «Эй!» Я вытерла слезы, запоздала, сообразив, что растерла грязь с ладони по щекам, а он присел рядом и принялся ощупывать колени. «Болит». «Так будет всегда», — проскулила я. «Я буду блуждать в трех соснах, падать, а ты бежать мне на помощь». «Это же эвкалипты», — улыбнулся он, продолжая осмотр. «Прекрасное будущее, мне нравится». «Да брось», — взвелась я. «Ай!» «Больно», — нахмурился он. «Колено». «Поехали к врачу». Подхватил он меня на руки. «Нам надо поговорить». Насупилась я, пытаясь сопротивляться желанию прижаться к нему сильней. Я казалась себе растением-паразитом, на которых насмотрелась тут, в саду. Да, они были очень даже ничего, красиво цвели. Но суть-то от этого не менялась. Они тянули соки из других. «О чем тут говорить?» — серьезно глянул он на меня. «Я буду твоим опекуном. Тебе от меня никуда не деться». «Я не хочу от тебя никуда деваться». «Но я не хочу тебя душить». «Роб, ты многого не понимаешь, пока что. Но для таких, как я, такой вариант невозможен». Он уверенно нёс меня по хитросплетениям тропинок к выходу из сада. И я все больше понимала, что надежно заблудилась, пытаясь сбежать от собственного страха. А единственным вариантом было довериться ему. «Я знал, что ты начнешь переживать». «Откуда?» «Я же редкий специалист», — усмехнулся он и вышел на дорожку. «И правда могу тебя понять. Как почти человек и почти кошку. Ты особенная. Тебе доступно чувствовать по-разному. Это свобода, Роб». Никогда не смотрела на свой дефект под таким углом. Вот так. Для кого-то бракованный, а для кого-то особенный. Я покорно обняла его, наконец прижимаясь крепче. «Будешь моим опекуном, да?» — вздохнула ему в шею, когда он вынес меня за ворота к машине. «Выйдешь за меня, да?» — улыбнулся он, останавливаясь около двери. «Ты, кстати, можешь подумать, в отличие от твоих обычных подруг». «Я не собиралась. Но вдруг. Выйду, хромая, но выйду». Он улыбнулся и прижался своими губами к моим. И вроде бы ничего особенного. Но голова закружилась, а из груди послышалось довольное рычание. Но страшно больше не было. Сомнения ушли. «Другая, ты тоже согласна», — улыбаясь, прошептал он мне в губы. «Она у меня молодец, как оказалось», — тоже тихо ответила я, будто не имея права разболтать этот секрет кому-то еще. Он осторожно усадил меня на переднее сиденье, пристегнул ремнем и сел за руль. «Отвезу тебя в институт. Там мы подлечим твое колено». Терренс как раз просил заехать. Он выкрутил руль и плавно вывел машину на дорогу. И что-то было в этом особенное. Всё поменялось. Я скоро стану его. И от этого осознания губы поползли в стороны. И меня затопило спокойствием. Меня сегодня забрали на встречу к окружному прокурору, прямо со ступенек здания суда. Вдруг начал он, отвлекая меня от эйфории. Но не успела я испугаться, добавил. Представляешь, у него такая же девушка, как и ты у меня. Ну, я знаю, что не одна. Растерянно отозвалась я. Да, но даже в официальной базе данных не ведётся никакой аналитики. Они знают только число и возраст. Кто эти женщины, что с ними сейчас? Нужна им помощь. Я бы хотел этим заняться. Я даже знала, как это устроить. Есть у Джастиса влиятельный будущий тесть. Пусть подлизывается теперь. И я бы хотела. Кивнула, поворачиваясь к нему. Раз ты теперь меня опекаешь, мне всё равно быть с тобой. Я могла бы быть полезной, как думаешь? Он неожиданно нахмурился, сильнее сжимая руль. Мне сегодня показали одно секретное дело. Оказывается, в Клоувенсе работала целая группировка. Они похищали таких, как ты, маленькими девочками. Наверное, мне придётся с этим иметь дело теперь в совсем других масштабах. Появится и исследование, и выборка. Можешь ли ты тут помочь? Не уверен, что хотел бы тебя в такое втягивать. «Зачем их похищали?» — вырвалось у меня. «Там сложно всё», — ушёл он от ответа. «Но ваши особенности стали предметом работорговли. Мне хочется рвать и метать, насколько наше правительство взорвалось в своей сияющей исключительности. Они допустили такую немыслимую трагедию, расхлёбывать которую теперь придётся очень долго». Я прикрыла глаза, качая головой. Кажется, нам с Джастисом не пришлось искать общее дело. Оно нашло нас само. Значит, ты не вернёшься в Смиртон? У меня много дел тут, — улыбнулся он устало. Я улыбнулась в ответ. Помогать прокурору с девушкой? И это тоже. И где он такую взял? На завтра о прокуроре кричали по всем каналам. Его история успешно затмила мою собственную. Мы как раз сидели у родителей с примирительным визитом, когда по новостному каналу рассказывали подробности. Донна Линдон оказалась криминальным журналистом, а прокурор Ронан Харт неожиданно распознал в ней свою истинную. Но бедная девушка не чувствовала к нему ничего, что чувствовала бы обычная на её месте, и всячески отстаивала право выбора. «А она крутая», — заключила я, поглаживая забинтованное колено. Не побоялась вот так, против всех. «Проблема таких женщин становится острее», — деликатно поддакнул отец. «Неожиданно». Джастис молча смотрел новости, задумчиво держа меня за руку. Отца большую часть игнорировал, отвечая только на прямые вопросы. «Да, будем жить у меня. Нет, за границу увозить Робин не планирую. Свадьба будет такой, как хочет Робин». «Пап, думаю, эта проблема обострилась неспроста. Уже невозможно игнорировать судьбы таких, как я», — начала я решительно. «И с этим пора уже что-то сделать. У Джастиса как раз есть идеи и опыт. Мы могли бы рассчитывать на твою поддержку». «Какие идеи?» — оживился отец. «Это обнадеживало. Значит, заглаживать вину готов». Джастис сжал мою ладонь сильней. «Не знала, что бы это значило. Мы не успели разработать тайную систему знаков. Поэтому я воодушевлённо продолжала. Нужно не только регистрировать девочек, но и пристально собирать информацию о них, следить за судьбой. Но у нас вроде бы есть организация помощи. Они все официально не признаны», — вставил Джастис. «Какие у вас идеи, Джастис?» — обратился отец к нему, игнорируя парламентёра в моём лице. «Моя цель — облегчить жизнь этим женщинам», — спокойно отозвался он. «Найти закономерности их развития, разработать программы реабилитации и способствовать приятию их обществом на равных правах. Институт готов открыть кафедру, но поддержка в правительстве необходима». «Это будет непросто», — сузил глаза отец. «Но я видела, он сделает все, что сможет». И он подтвердил мои умозаключения. «Мы обсудим с вами, с чего начать». «Хорошо», — кивнул Джастис. Мама улыбнулась мне, осторожно, ободряюще. Понятно, что впереди предстояло много попыток загладить вину. Но, кажется, мы все же станем семьей. И, несмотря ни на что, я почувствовала, как хочу этого больше всего.